Хватит, успокойся. А кто украл-то? Может, кто видал? Да видели соседи? Крутился там какой-то. В наколках весь, из фикса и раскал. Он стал, как ток ударил. Так вот оно чего. Понятно, кто урок последний дал. По описанию сразу. Он вспомнил его. Учителя он с хаты узнал. Первоход, законы все доехал. Только в жизни часто все наоборот. Просто главное всегда быть человеком. Вот и вся наука, мальчик-первоход. Просто главное хоть где быть человеком.